Глава восьмая. Я испытал легкое дежавю, сойдя с трапа самолета, что принес нас в столицу Японской империи, город Киото, когда первой, кого я увидел, была Мария Долгорукова, которая с улыбкой опиралась на огромный броневик, бесцеремонно закатившийся прямо на территорию аэродрома и припарковавшийся на взлетной полосе рядом со стоянкой, куда подрулил мой борт. Как в старые добрые времена. Правда, я был уже не начинающим истом. Да и Мария изменилась. Нет, красота и юность никуда не делись. Волнистые рыжие пряди свободно падали на плечи. Но вот ее взгляд и осанка... Сейчас я точно в этом уверен. Она надавала бы по шее любому японскому выскочке, что захотел бы скрестить мечи с ней на арене. «Какие люди! И без охраны!» — широко улыбнулся я, распахивая объятия. Машка с удовольствием обняла меня и даже чмокнула в щеку, мотнув головой мне за спину. «Хотела бы я сказать то же самое и про тебя. Но у тебя как раз такая охрана, что не каждый император может себе позволить». «Это да», — улыбнулся я в ответ и оглянулся. «Компанию я собрал, конечно, о-о-о». В последнее время я напоминал себе бойца, который ушел в глухую оборону, прилагая все силы, дабы не дать противникам сдвинуть себя с места. Вот только противников была херова гора. Они менялись, тасовались, выпрыгивали, а я стоял и защищался, стоял и защищался. Бред какой-то. Последней каплей было мое вынужденное бездействие в ожидании, пока проснется контролер. Я столько блинов съел за это время, что, походу, мои кубики пресса слегка заплыли жиром. Ладно, ржу, не может у меня такого быть. Но смысл понятен. Самое главное, что мой мозг немного начал жирком заплывать. Кроме этого, был еще один неприятный момент. Я начал привыкать обороняться, а ведь вся сила охотника в том, что именно он преследует свою жертву. Охотник проявляет инициативу, и именно поэтому мы настолько опасны и так нас боятся. Охотник, который дает себя загнать в угол дичи, ну, скажем так, это мертвый охотник, и это не обсуждается. Даже на заре моего истребительного пути в этом мире я не успевал ставить печати. Они заполнялись быстрее, чем я успевал их ставить. Да, высшие уровни печати — это, конечно, не начальные, но факт остается фактом. Сейчас мои печати были заполнены разве что на треть. А, к сожалению, поедая блины, их энергией не заполнишь. Для этого нужна яркая, красивая и лучше радужная энергия разломов. Самое интересное, что в иркутском эпицентре в кои-то веке было все по плану. Пушкин и Алексеев взяли на поруки Вербицкого и, командуя свободными силами истребителей, зачищали разломы. Да-да, императрица все-таки решилась, подозревая, что Бухич сказал свое веское окончательное слово. Вербицкого, по понятным причинам, я к себе в усадьбу не приглашал. Алексееву я как будто не нравился, подозревая, что это было связано с романом Эмики и Ларика. Поэтому пошел он нахрен. Но Александр Сергеевич заскакивал ко мне на огонек и делился последними известиями. В общем, Вербицкий дал клятву крови императрицы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Почему я думал, что сюда влез Бухич? Потому что Пушкин со смехом рассказал про ошейник из неуничтожаемого металла, который сейчас красовался на шее абсолюта предателя, и которым Пушкин мог делать ему ощутимо больно в случае, если тот делал что-то не так. Но унизительно, как для абсолюта, несомненно. Но я подозреваю, что именно на это и был расчет. Бухич был добрым для своих, но беспощадным для врагов. И в данный момент Вербицкого он считал врагом. Так сказать, по его поступкам. Однако почему-то дал ему шанс. Дал бы шанс предателю я. Но, скорее всего, нет. В любом случае, это не моя ответственность. А Сергеич сказал, что вопросов пока к нему не возникает. Весь пафос и честолюбие Вербицкого куда-то пропали. Он выполняет все, что от него требовали, и даже больше, бросаясь в самую гущу схватки. Пушкин пару раз даже беспокоился за его безопасность. Он все еще не мог понять, тот так неистово пытается заслужить прощение или просто ищет смерти. На это я засмеялся и спросил, какая разница? Пушкин заржал в ответ. «Да, в принципе, верно. Главное, чтобы делал, что я скажу, и приносил пользу». На этом мы обсуждение абсолюта предателя прекратили до того момента, когда с ним станет что-то понятно. Кроме свободного отряда истребителей, среди которых было несколько абсолютов, я отправил в эпицентр свой легион. Ребятам нужно качаться. И после небольшого затишья ручеек добровольцев снова усилился. Особенно после того, как Бухич, по моей просьбе, нашептал своим коллегам, бывшим и настоящим правителям, о существовании такого подразделения. Собственно, после этого вал заявок обрушился на почту ратника. Было смешно, когда он притащился со своим ноутбуком к Анне и попросил организовать для него этот процесс более экологично. Анна тогда посмеялась, пошутив по поводу того, что жен надо выбирать правильно. Судя по всему, у Волгомира и у Ингрид все складывалось хорошо. Вот только Ингрид с Хельгой постоянно пропадали в разломах. Помню, Аня, кажется, еще пошутила по поводу второй жены. Ну, для деловой документации. Но на этот момент она чуточку перешутила. Волгомир — мужчина принципиальный, с понятиями. Собрался уже было молча уходить. В итоге Аня закрепила за ним кого-то из молодых, дикорастущих помощников. Да, не только в гвардию требовались и приходили люди. Хозяйство Галактионовых постепенно росло. Я уже немножко сам терялся по поводу того, чем мой род зарабатывает деньги. А с другой стороны, под началом Анны мне переживать вообще ни о чем не стоит. В общем, гражданских выпускников лучших имперских училищ и академий или просто талантливую молодежь Аня также подбирала. Было забавно смотреть, как периодически она устраивала совещания. И, как я их называл, молодые дикорастущие манагеры креативили, безостановочно хлебая кофе. Я не смог остаться в стороне и подговорил волка, который отловил этих манагеров, многие из которых были похожи на доходяг. Он ответственно заявил, что в здоровом теле здоровый дух. Их круглосуточные посиделки с кофе до добра не доведут. И вообще, мужчина должен быть в форме, тем более мужчина, который служит роду Галактионовых. Забавно было наблюдать, как волк назвал их группой здоровья. Шайку менеджеров, которые теперь по утрам бегали утреннюю пробежку и занимались на тренажерах. Аня поначалу возмутилась, сказав, что я угроблю ее лучшие умы. Но тут уже я был непреклонен. Волк был прав. Тем более, что постепенно они стали пить меньше кофе. Потом у них наладился здоровый сон вместо круглосуточного сидения за компьютером. Сначала, конечно, это повлияло на работоспособность. Но через некоторое время мешки под глазами и темные круги исчезли, щеки порозовели. Большая часть из них бросила курить, потому что выплевывать свои легкие на утренней пробежке — хреновая идея. В общем, оздоровление рода Галактионовых шло своим чередом. Возвращаясь к легиону, в первый раз за время существования эпицентра на границах этого самого эпицентра практически исчезли неконтролируемые выходы тварей на населенную область. Народ империи вздохнул свободно. В маленькие хуторки и деревни, опустевшие в результате боязни жителей, что их просто сожрут твари, начал возвращаться народ. Но что самое смешное, приток людей именно на моих землях также увеличился. Ведь все понимали, кто за этим стоит. Тем более мои легионеры часто выходили за пределы эпицентра, чтобы отдохнуть, купить молока и свежих продуктов, да и просто поболтать с народом. Аня шутила, что скоро не то, что мои земли, куда уже практически доступа не было для левых людей, но и сама губерния по плотности населения догонит столичный регион. Но, с другой стороны, это не мои трудности. Я не планирую быть губернатором вечно. В общем, лично я решил оставить иркутский эпицентр нашим истам и моему легиону, а самому мотнуться в то место, где можно за меньшее время получить больше энергии. И что это за место? Правильно, японский эпицентр, где на дне океана находились радужные разломы, и содержащиеся в них твари ждали, когда кто-то смелый бросит им вызов. Ну и контингент для охоты я подобрал соответствующий. Перво-наперво это Гриша Астахов, мой первый нанятый разломщик, человек, принятый в рот и одаренный родовым мечом. Долговато он застрял на первом классе. Пора ему перепрыгнуть в абсолюта. Была и вторая причина. Пупсик упорно не хотел привязываться к четвертому мечу, что сейчас носил с собой Пашка. Почему? Фиг знает. Поэтому лучше за всем присмотреть лично. Так что Пашка с Пупсиком, а также Сойка, тоже были здесь со мной. Ну и чтобы два раза не ходить, я прихватил с собой еще двух молодых перспективных юношей. Миха со своим эпическим артефактным луком не забывал про бумеранги. Как у ассасинов кинжалы в ножнах, так и бумеранги всяких форм, размеров и раскрасок торчали у него из карманов. Выглядел он, конечно, эпично, особенно когда перед охотой наносил боевую раскраску из-за памяти племени, что его вырастило. Ну и Карл, конечно же. Куда же без него? С Годдардом я успел переговорить. Планы его не поменялись. Он видел прогресс и понимал, что хочет поставить Карла в качестве своего наследника. «Ну, если я не предъявлю свои притязания». Я свои притязания не предъявлял, а с Карлом озвучил тем, что могу его усилить. Годдард согласился. Поэтому Карл получил несколько печатей. Получил их достаточно болезненно, но то, как он перенес эти тяготы, порадовало меня еще больше. Он уже не был похож на большого белого колобка, каким я встретил его в начале. Сейчас он больше походил скорее на тяжелоатлета. Рельефа как такового еще не было, но мышцы под небольшим слоем жирка впечатляли. Я был свидетелем, как он уложил Пашку на лопатки. Пашку, который всю жизнь занимался физическим трудом и без одежды выглядел как натуральный Аполлон. В общем, все они друг друга стоили. Бодина я оставил на хозяйстве. Если нужно будет подкинуть моим приручителям зверья, я сделаю это сам. Крендель и Арнаутский закончили установку самой совершенной защиты в этом мире против теней. Сейчас они делали такое же для императорского дворца. Но, учитывая маленького ребенка и беременную жену, тылы у меня должны быть прикрыты. Кроме этого, в принципе, моя семья разрастается. Василиса, Азария и Диана. Теперь еще Ваня с Петей. Кстати, они успели пообщаться с Лепестком, которая попросила на них взглянуть перед очередным уроком с Василисой. Я не очень удивился, когда два пацанчика без подготовки смогли взять Лепестка под свой контроль. А как удивилась она, тут же попросив реванша. Да, подготовившись, она отбила атаку ребят и контролера, но была потрясена, согласившись взять близнецов в свой маленький учебный класс. Я же посоветовал ей внимательно слушать, что говорят дети. Понимая, что это будет взаимовыгодное обучение, Максимусу тоже есть, что сказать этому миру. Я надеюсь, что в результате синергии моя малышня еще потрясет этот мир. Совсем немножко, а там уже и Антон Александрович подрастет. И будет вообще весело. Пока мои ребята переносили снарягу в машины, Я с удовольствием поболтал с Марией о том, что происходило в последнее время. Большую часть я знал от Морозова и Годдарда. Ведь ее братья Долгоруковы и сама Мария, так или иначе, была командирами подразделений, что вели войну. Братья ее делали успешную карьеру полководцев, наряду с младшими Морозовыми. Их прогресс был потрясающим. Кажется, можно было не бояться за будущее империи. И когда Годдард, наконец, вернется к себе в Пруссию, а Морозов-старший уйдет в отставку на месте других государств, на территориальную целостность Российской империи, я бы посягать все равно побоялся. Ну а Машка действительно стала легендой и любимицей практически всего военного сословия империи. Ангелы Марии получили официальный статус особого отряда спецопераций, что подчинялись напрямую Министерству обороны. Сражения в Арктике и изучение остатков серых дали колоссальный толчок для науки. Новые прототипы экзоскелетов выпускались буквально каждую неделю. Ну или прямо с места испытательного полигона сразу шли на поле боя, в отряд Марии Долгоруковой, и только после ее одобрения опускали в серию. Наконец был произведен существенный прорыв в технологиях. На основе изучения серых был построен экзоскелет «Легат», который мог действовать не то что в эпицентре, но и в самих разломах. Вооруженный холодным оружием, он вдобавок имел два лазера, работающих по принципу циклопов серых. Легат превратился в реально мощную штуку. Вот только ученые нашей империи вряд ли справились бы самостоятельно так быстро. Тот самый проект «Ронин», про который я слышал достаточно давно и успел благополучно забыть. Легат был совместным изобретением ученых Японской и Российской империй. Так как основные производственные мощности находились именно на территории Японии, и учитывая, что разломов здесь было предостаточно, ангелы Марии были сняты с фронта. Тем более, что там наступило временное затишье, и они были переброшены сюда. Сейчас они зачищали разломы и делали это чрезвычайно успешно и эффективно. Глядя на ее ребят, крепких парней и девушек, которые помогали моим перетаскивать ящики, я примерно оценил их степень силы. Не было никого меньше мастера. При этом кольца истребителей горели желтым светом и выше. Я понимал задумку наших научников. Если все пойдет как надо, то в борьбе человечества с иномирными аномалиями наступит перелом. Когда храбрые, но не очень сильные истребители с помощью экзоскелетов смогут зачищать то, где раньше нужны были высококлассные истребители. Лично я относился к этому скептически. Да, я знал пару высокотехнологичных цивилизаций, которым удалось возвыситься. Но, по моему личному мнению, железо и механизмы — это всего лишь железо и механизмы. Железо может сломаться, механизм тоже, а вот человеческая душа — самый крепкий материал в многомерной Вселенной. И именно в нее, точнее, в ее развитие, нужно вкладываться, дабы побеждать всегда и везде. Тут послышался гул мотора. К самолету быстро подкатил еще один кортеж с императорским гербом на двери. Оттуда ожидаемо вышла Эмика и вечно улыбающийся Ларик. Да, я отправил их чуть пораньше, с определенной просьбой. Эмика поклонилась мне и сказала, что император Йосихото готов нас принять прямо сейчас. И у него есть сведения по моему вопросу. А какие сведения мне нужны? Ну, кроме того, что мне нужен перечень разломов, которых не видно в общей базе истов, либо из-за своей сложности, либо из-за своей интересности. Я искренне считаю, что имею право выбрать себе добычу по душе. Но самый главный был вопрос — это информация о лучшем истребителе монстров того времени, Алене Галактионовой. Если я уже начал собирать мечи, то это и закончу. Пускай даже мохнатая тварюшка будет вставлять мне палки в колеса. Сволочь такая. Империя драконов. Императорский дворец. Спальня императора. Императору драконов снился сон. Это был прекрасный сон, где он, летя на своем драконе, принимал парад своих войск. Бесчисленное количество живой силы и техники простирались под ним. Все они стояли на улицах великолепного города, слегка разрушенного, но ничего особенного. Его можно было восстановить. Император летел над своей армией. При его появлении все внизу поднимали кулаки и выкрикивали приветствия. В их глазах было видно обожание и любовь к своему великому императору, который привел великий народ к победе. Дракон плавно опустился на крышу великолепного дворца. Император, красуясь, небрежно спрыгнул сначала на крышу, а затем сразу вниз на балкон, который находился на несколько метров ниже. Он был силен, он был могуч и мог делать все, что ему угодно. Его тучное тело, признак достатка, было быстро и сильно, как никогда. При его появлении красивая красноволосая женщина упала на колени и склонила свою голову, протянув пустые руки ладонями вверх. «Я сдаюсь, мой господин, и готова выполнять любую твою прихоть», — сказала она, боясь поднять на него глаза. «Встань, Елизавета!» — небрежно сказал император, щелкнув пальцами. Тут же у него оказался красивый бокал холодного шампанского, а на подносе стоял второй. «Поднимись, я сказал!» Император-дракон добавил суровости в свой голос. И женщина, которая была великой императрицей российской, испуганно подскочила, ощутимо дрожа и глядя на него с испугом. «Не бойся!» — он протянул ей второй бокал. «С тобой ничего не случится. Ты под моей защитой. Ты будешь моей верной женой. А моя расширенная империя драконов сомнет эту Европу и даже не заметит». «Да, конечно, мой господин, я на все готова». «Но пока что тебе нужно родить мне много детей, много хороших и крепких детей. Если справишься с этим, я посмотрю, можно ли тебя допускать к управлению». «Спасибо, милостливый император, спасибо, мой господин!» Снова упала на землю императрица. На этот раз он не стал ее поднимать, а лишь снисходительно хмыкнул и подошел к парапету. Внизу стояли его воины, и самое главное, стояли бывшие подданные Российской империи, которые все, как один, увидев своего нового господина, радостно кричали, кидали в воздух шапки и всячески выражали свой восторг. «Водки!» — скомандовал император. И тут же рядом оказался слуга и подал ему запотевшую рюмку с водкой. Он взял ее в руки и отсалютовал находящемуся внизу лобному месту, на котором, уродливо высунув язык, висел молодой темноволосый парень, чиня, когда горящие голубые глаза были тусклыми и безжизненными. «Так будет с каждой собакой, что посмеет тявкнуть в мою сторону. Ну и кто оказался сильнее галактионов?» — усмехнулся император и лихо опрокинул холодную жидкость. Внезапно картина рассыпалась, и он оказался в безжизненной пустыне, в том виде, который был сейчас. Его тело все никак не могло отойти после трепки, что обеспечил ему галактионов. Лекари старались, но он был слаб. Без своего дракона он был унижен и слаб. Ему пришлось убить многих сильных подданных просто для того, чтобы они не усомнились в его власти. Прямо сейчас он находился на грани восстания. Он уничтожал всех без разбору. Это тоже не осталось незамеченным. Рано или поздно кто-то сильный возьмет ситуацию в свои руки и свергнет его с трона. И получится это достаточно просто, ведь никаких сил у него не осталось. Глядя на черное солнце над головой, император-дракон заплакал. Ему было так жалко себя, так жалко. «Не плачь! Ты мудрый, сильный воин!» раздалось сзади, и рука легла ему на плечо. Он резко подорвался. За ним стоял мужчина, про которого говорят, что такого увидишь второй раз и точно не узнаешь. Но он смотрел на него добрыми глазами, и весь его вид излучал уверенность и силу. Увидев удивление в глазах императора, он добавил. «Да, сильный и могучий воин. Это я про тебя. То, что ты только что видел, это не просто фантазия, это будущее. Дело в том, что я могу предсказывать будущее. И это один из вариантов его развития». Тут он широко улыбнулся, лукаво посмотрев на императора. «Как тебе такое? Нравится?» «Да, очень!» — сказал император. «Кто ты такой?» «Ну, это зависит от твоего ответа. Если тебе не хочется такого будущего, как ты видел, я просто тень, странный сон, который посетил тебя случайно. Но если тебе нравится, то я твой верный друг, соратник и, возможно, даже брат, который поможет тебе осуществить все, что ты видел». «Мне...» — начал сбиваться император. «Мне нравится! Я этого хочу!» «Ты уверен?» — усмехнулся мужчина. «Да, я уверен. Я сделаю все, что угодно. Все, что угодно!» Тут уже незнакомец расхохотался во весь голос. «Смелое заявление. Его делают часто люди, не понимая, что все, что угодно, означает действительно все, что угодно. Ты это понимаешь?» «Да. Ради такого будущего я готов на все». «Тогда тебе нужно принести мне клятву». «Клятву? Какую клятву? Говори, я все скажу». «Не надо ничего говорить». Мужчина протянул руку, на которой образовался странный, иллюзорный, очень сложный символ, светящийся желтовато-коричневым цветом. «Просто возьми это и вложи его в свое сердце». «Так просто?» Император протянул руку, и призрачный символ оказался упругим, теплым на ощупь и вполне материальным. Он действительно смог взять его в руку. «Так просто?» — улыбнулся незнакомец. Император вздохнул и вложил символ в себя. И тут у него буквально взорвалась голова от видений. Перед ним открылись новые миры. Он видел далекие звезды и множество сражений. А еще ему пришло понимание многих вещей, в том числе и того, кто находился перед ним. «Морфей!» — выдохнул он. «Да, Морфей. Как раньше я сказал, я друг, твой соратник. Ну и совсем немножко...» — он лукаво усмехнулся. «Твой господин. А ты теперь мой аватар, и тебе пора возвращаться в реальный мир, чтобы все задуманное сбылось». «Да, конечно, я готов», — сказал император воодушевленно. Он прямо сейчас чувствовал, все еще находясь во сне, как наполняется силой, и уходит из него вся боль. «Подожди, не так быстро. Ты не просто моя марионетка. Ты мой аватар. Поэтому я хочу сделать тебе подарок». Он щелкнул пальцами, и высоко в воздухе мертвого мира раздался громкий крик. Огромный дракон на секунду заслонил собой солнце и спикировал вниз. «Что это за дракон? Я таких еще не видел», — сказал изумленный император. «Это дракон погибели. Очень редкий экземпляр и чрезвычайно сильный. Я давно хранил его для особого случая, и вот он наступил. Теперь он твой». Дракон распахнул пасть, надвигаясь на императора. И тут он проснулся. Сев на кровати, он удивленно посмотрел на свои руки. Они лучились желтовато-коричневой энергией, а глубоко у него в душе, как домашний питомец в новой корзине, топталась и устраивалась поудобнее душа дракона погибели. Лицо императора снова дракона исказило зловещая усмешка. «Ну все, теперь он точно победит».